1.10. Как это так? Он ее оживил. Вот просто взял и вдохнул в нее энергию. И кости. Они срослись слишком быстро. Местами даже неправильно, и теперь причиняли неудобства. Нет, не боль, конечно, но все равно приятного мало. Али молча смотрела на Дэма, сидящего на стуле напротив детоубийцы. Просто наблюдала. Этот полукровка оказался слишком не таким, как она. Чересчур. И это слегка напрягало. Да что там врать себе? Это пугало до жути. А еще жутко хотелось есть. Последние силы ушли на то, чтобы потереть следы Дэма, который, словно слон в посудной лавке, наследил где только мог. Она не успела восстановиться, а уже поперлась за ним, как собачонка, в это чёртово СИЗО. И безысходность, которой пропитались эти стены, совсем не возбуждала в ней аппетита. И да не хотел я. Я за мою девочку готов был в огонь прыгнуть, не раздумывая. Я не помню, не помню. Мужчина уронил лицо в скованные наручниками руки и затрясся беззвучно. Я же мою малышку из роддома, когда вынес, поклялся, что буду ее беречь и защищать. Она жизнью моей была. Мне сказали, что ты пытался совершить самоубийство. Выдохнул Макаров, до этого просто молчавший. Ему не нужно было даже задавать вопросов этому убитому горем человеку. Это грех. Ты хочешь сказать, что он страшнее того, что я сотворил? Ухмыльнулся арестант запекшимися губами. Али подошла к мужчине и втянула ноздрями его. Черт, он не пах ничем, и вкус. Все эмоции из несчастного уже высосали, оставив почти пустую оболочку. И сердце. Оно через раз стучало, отмеряя какой-то странный ритм. Ну надо же, он не... Я чувствую, кивнул Дэм, проследив взглядом за ее рукой, которую она по привычке занесла над головой убийцы. Макаров прищурился. Запястье Али обожгло болью. «Болью? Да что такое, черт возьми? Это же практически невозможно! Отойди от него!» Я, кажется, предупреждал Али. «Ой, какой нервный!» — фыркнула Фурия, стараясь не показать своего страха. «Была охота. Да и невкусный он!» «Невкусный?» — удивленно переспросил где-то убийца. «Тот мужик! Точно! Сказал, что моя дочь... сладкая, как конфетка. Он напугал ее. Я хотел его разорвать». «Какой?» — напряглась Али. «Сектант. Брошюры разносил. Он так смотрел на мою малышку, будто проглотить хотел, что у меня сердце замерло, словно застыло». «Он прикасался к тебе?» Голос Али зазвенел. Макарову показалось, что допросная задрожала. «Рука! Он дотронулся до моего запястья!» — прохрипел несчастный отец, обмякнув на стуле. «И мне показалось тогда, что из меня уходит жизнь!» «Твою мать!» — простонала Фурия. «Макаров, нам пора! Срочно! Он тебя видит! Его глазами видит!» «Кто? Уходим! У нас очень мало времени!» Фурия метнулась к стене, делая в воздухе странные пасы руками. Пространство завибрировало, изменяясь, замерцало странными символами. Убийца резко вскочил со стула, разорвал цепь на наручниках, как бумажную. «Кто ты?» — прохрипел Макаров. «Да никто он, просто раб, дрянь на палке. Но если его хозяин явится, нам будет кисло!» — прокричала Фурия, ухватив Дмитрия за руку. «Не телься! Он на охоту вышел! И идет он за тобой!» «Почему? Ты очень вкусный для него, как и все мы!» — ухмыльнулась Али. «Но ты изысканный деликатес!»